Глава восьмая. Советы и рассуждения. В редакцию газеты с постоянным разделом «Осиротевшее дитя и таинственная мать» приходило множество писем. За две недели их набралось 1256, одни с советами, другие с рассуждениями, напоминаниями, предостережениями. Писали о том, что Тонечка должна быть осторожна, не выходила бы одна на улицу. Один утверждал, что Тонечку хотят свести с ума, с какой целью он не объяснял. Наконец, газета опубликовала очень серьезный материал, просьбу к таинственной матери назвать себя. Просьба была проникновенная. Ее составили, используя печальные романы и чувствительные рассказы. Были позаимствованы целые фразы. На улицах толпился плачущий народ. Шесть человек помешались от жалости и рыданий. 30 виноградских дам и девушек ослепло. Женщины плакали по всей Чехии, матери прижимали своих сыночков и доченек к сердцу. 5 парнишек и 6 девчурок задохлись в материнских объятиях. Один вдохновенный поэт-песенник пустил в ход новый глупый продукт своей духовной деятельности — песенку об осиротевшем ребенке. Ее стали петь на мотив «Голубые глаза». Виноградские дамы и девушки пожелали, чтобы эту песенку исполнил оркестр в Виноградском театре. А таинственные матери распевали весь день. Поющие женщины избили до полусмерти человека, который слышал пение и не прослезился. Наконец в редакцию явился поверенный Тонечки, открыватель лесного корня для оленей и людей. После этого газета опубликовала новое обращение к таинственной матери. Просьба явиться на квартиру к изобретателю лесного чая. Гарантируем полную тайну и молчание. Бывший лесник обязуется честным словом никому ничего не говорить. Таинственная мать не обязана покупать его лесной корень. А через несколько дней появилось новое сенсационное сообщение.